Глава 16. В осаде. Когда кочевники осознали, что наскоком взять город не удалось, они приступили к более длительному, но вместе с тем и более надежному способу захвата поселений, не сопровождающемуся обычно такими людскими потерями среди нападавших, как это бывает при штурме. Атака в лоб на Борград дорого обошлась половцам. Их потери составили более 1500 погибших, и еще свыше 1000 бойцов имели ранения разной степени тяжести. Но и оборонявшимся пришлось несладко. Огвольд потерял почти 300 своих воинов. Раненых оказалось на 200 больше. Улугбай же пребывал просто в бешенстве. Вместо скорой победы и легкой добычи он оказался втянут в длительную осаду, всех тягот которой, чего уж душой кривить, рассчитывал избежать. Но отступить он уже не имел никакого права. Его степняки не поймут своего хана и примут это за проявление слабости. Они жаждали крови, отмщения за своих павших собратьев и, как следствие, вишенки на торт, а именно тотального разграбления непокорного города с последующим вырезанием всех горожан от мала до велика. Потому половцы решили брать город измором. Шла третья неделя осады. Окружив Борград по периметру, степняки тщательно следили за тем, чтобы никто не мог выйти или зайти в него, регулярно постреливая из своих осадных орудий по стенам города то камнями, то протухшими тушами животных, надеясь вызвать панику и, если повезет, какую-нибудь болезнь. Из Борграда прицельно стреляли из катапульт в ответ, уничтожив такие две из трех адских машин противника. Последним своим камнеметом половцы решили не рисковать, и, изрыгая страшные проклятия, догрозя всеми возможными карами небесными, в конце концов отогнали его подальше на безопасное расстояние. Кочевникам пришлось занять выжидательную позицию, надеясь, что в городе быстро закончатся вода и припасы. Только не учли они одного. Нападение степняков не стало неожиданностью для Огвальда и его людей, потому запаслись жители осажденного града и питьем, и едой в достатке, приготовившись к тяжелым лишениям долгой осады. Это не считая того, что в Борграде было несколько своих колодцев, которые редко когда пересыхали. У оставшихся же 10 000 половцев наметились серьезные проблемы. Если воды им еще хватало из протекавшей рядом речки Хлуки, да имевшегося чуть поодаль за холмами небольшого озерца, то с едой начались явные затруднения. Привезенных с собой запасов продовольствия осталось максимум еще недели на 3-4, а пополнить их было негде. Окрестные деревни все опустели, тамошние жители со своей домашней скотиной перебрались за стены города, а охота и рыболовство явно не могли прокормить такое большое воинство. Оставались, конечно, еще кони самих степняков, но резать своих лошадей считалось у кочевников плохим тоном, и делалось это лишь в самом крайнем случае, когда провианта взять больше негде было. Потому половцам надо было в ближайшее время либо брать город, либо уходить. Это понимали все, и осаждавшие, и оборонявшиеся. Именно поэтому все то время, что длилась осада, день и ночь напролет в лагере кочевников кипела работа. Делался новый таран, а также собирались привезенные с собой именно на такой случай осадные башни, коих насчитывалось аж 4 штуки. Процесс их сбора был долгий и кропотливый. 3 из них уже были готовы. 4-я тоже должна была быть собрана не сегодня-завтра, и жители Борграда со все возрастающей тревогой взирали на вздымающиеся вдалеке 6-метровые махины, способные вместить в себя под 70-80 человек каждая. Если они одновременно пристанут к городским стенам, быть беде. Горожане хорошо это осознавали. При том, что подъехать к Борграду им мало что помешает. Часть рва у городских ворот кочевники давно зарыли и накрыли крепким настилом, сделанным из толстенных бревен, добытых в одном из лесов, располагавшемся недалече. Оборонявшимся могли бы помочь их катапульты, но снаряды для них были на исходе, а пополнить запасы было негде. Оттого и снедала тревога сердца осажденных. Опасались они, и не напрасно, что второй приступ могут и не отбить. И вот настал день, когда половцы закончили все приготовления и собрались снова идти в атаку на непокорный город. Стало ясно, второму штурму быть.